пусть это делает кто-то другой. Тогда Николай поднял свои старые связи и организовал депутатский запрос в прокуратуру. Пришел ответ, что все вопросы в части отвода земли, экологической экспертизы согласованы с префектурой района. Дворовый футбол, что это такое? Пережитки прошлого, отголоски босоногого послевоенного детства. Сегодня повсюду существуют разные секции. Кому надо, тот ходит туда, а не бьет стекла в домах. Надо освободить дворы и подъезды от машин, убрать их, как в цивилизованных странах, под землю. Тогда и воздух будет свежее, и освободятся места для игр. Все четко и логично. Но меж строк читалось, откуда и с какого времени, мол, ты, дядя, упал на наши головы. Отнимаешь только время у больших и занятых людей. Впрочем, была в письме и оптимистическая нотка. Строители после завершения гаражных работ обещали соорудить неподалеку спортивную площадку. Спасибо и на том. Тогда для игры в футбол Николай решил подыскать другое, экологически чистое от занятых собой людей место. Таким местом оказался собачий парк. Неподалеку от реабилитационного центра, между дубов, Поротов нашел небольшую, но вполне приличную ровную площадку. Со старого корта ребята помогли ему принести хоккейные ворота. На ней они и гоняли мяч до темна. Приходили совсем мальцы, и Николай боялся одного — наступить кому-то из них на ногу. Но они, не стесняясь, били его так, что ему часто приходилось дома ставить на ноги примочки. Как говорится, любое дело требует жертв. Еще досаждали собаки. Они то и дело норовили перехватить и прокусить мяч, а то и схватить за штанину. Иногда им это удавалось. Но требовать с владельцев собак компенсации было бесполезно. Они считали этот парк своей собственностью и грозились натравить на них своих любимцев, а то и заявить на футболистов, кому следует. Поротов старался сохранять с такими нормальные отношения. Если мяч прокусывался, то он покупал новый. Позже с футбольной амуницией ему стали помогать депутат Госдумы, президент клуба «Ротор» Владимир Горюнов и его старый приятель, тренер «Иркутской звезды» Сергей Муратов. Первый сам воспитывался в детдоме и готов был для ребят снять последнюю рубашку. Муратову же было приятно, что далеко от Байкала московские ребятишки бегают в футболках его звезды. Вскоре на площадку стали приходить ребята со всего околотка. И не только ребята, приходили и девчонки. С самого начала Николай поставил условие не ругаться, не психовать и не курить. С курением они еще как-то справлялись. Но вот чтоб не поругаться... Поротов сделал для себя маленькое, но печальное открытие. Подростки совсем не умели общаться друг с другом. Тот, кто нарушал оговоренные условия, выходил из игры, и ему предлагалось отправиться домой. Некоторые уходили, других хватало до ближайшего дуба. Отсидевшись там, через некоторое время с покрасневшими глазами они возвращались и просили принять их обратно. Узнав, что сын Алешка попал в больницу с бронхитом, Николай договорился с Лизой, чтобы она отпускала его на пару часов к нему. Теперь вечером, возвращаясь с работы, он видел одну и ту же привычную картину. Возле подъезда уже сидела группа подростков, сидел Алешка, ждал, чтоб пойти вместе в собачий парк. В выходные дни телефон Поротова вообще накалялся от ребячьих звонков. Вопросы были одни и те же — где и во сколько встречаются? На другой день Ольга Филимоновна сама разыскала Николая во дворе реабилитационного центра. Поротов пилил деревья. «Вы что, сегодня не играете?» — спросила она, поглядывая на бензопилу в его руках. «Уже пять, мы с Антоном приехали, а вас нет. Мне подсказали, что вас можно найти здесь». Поротов глянул на часы. «Через полчаса соберутся». «У меня к вам предложение», — неожиданно сказала Ольга Филимоновна. «Не могли бы вы и мне на даче распилить бревна? До них все никак руки дойти не могут. Я вас отвезу и привезу обратно, и заплачу за работу».